Глава 11. Вадим. Сегодня я дракон, охраняющий золото. А мое золото вырисовывает восьмерки бедрами под ритмичные биты. Ролевые игры, мать его. Но мне нравится. Сижу за барной стойкой в полоборота и наблюдаю за Марьяной. Она пришла сюда не просто напиться. Призналась мне чуть раньше, что устала от всего говна, в которое макает ее муж. Позавидовала легкости людей за окном номера. Захотела почувствовать себя нормальной молодой девушкой. И сейчас я улыбаюсь, потому что уверен, чувствует. Танцует, заряжая даже меня, хотя между нами расстояние. Я делаю глоток виски и снова смотрю на нее. Кроме прочих загонов, ее мудачок еще и ограничивал Марьяну во всем. Ей запрещено было отрываться с подругами, иметь парней друзей. Эта гнида пыталась установить контроль за ее личными расходами. Марьяна делилась этим всем за стойкой, я злился на него, а ею любовался. Сегодня между нами нет стены, как ни странно. Мы не колем друг друга. Делимся душевным. Когда я признался, что тоже развожусь, Марьяна искренне удивилась, нахмурилась, собралась выражать сожаление, но я ее тормознул. Уже похуй, особенно теперь. Смешно, но не только ее собака в заложниках. Узнав о Марселе, она по-заговорчески наклонилась ко мне, вжала ладошку в мое колено, обдала лицо легким запахом алкоголя и, смотря в глаза, предложила новую грязную сделку. «Мы должны их освободить, Вадим. Чего бы это нам ни стоило? Должны. Понимаешь?» Мне хотелось смеяться в ответ, но я сдержался. Смотрел, как Марьяна облизывает пухлые губы. Кивнул. Обрадовал ее невероятно, потому что она спрыгнула с табурета, хлопнула в ладоши и сказала, что она идет танцевать, а я слежу, чтобы она не нарвалась на неприятности. Это моя обязанность, я же ее адвокат. Наблюдать за ней одно удовольствие. Гибкое, умелое, легкое. Сейчас раскрывается для меня с новой стороны. Я прямо-таки прозреваю. Она уже несколько раз подбегала к стойке, хотела смочить чем-то горло. От нее исходил жар и кайф. Меня тянуло прикоснуться, но я сдержался. Просто заказал ей безалкогольные мохито. Когда вижу, что к ней приближается какой-то мужик, напрягаюсь. Видеть на ее пояснице чужие лапищи — пиздец неприятно. Мужчина склоняется к уху Марьяны, шепчет, а она мотает головой, мол, нет. Улыбается, но руку с себя снимает. Только он так просто не отвалит. Наклоняется ниже, продолжает шептать и снова пытается лапнуть. Пора вмешаться. Встаю со стула и иду туда. «Я не одна, и я не знакомлюсь, простите». Марьяна пытается урегулировать самостоятельно, но мужик воспринимает ее слова как кокетство. «Да чё ты, малыш? Шикарно танцуешь!» «Она для меня танцует». Мы об этом не договаривались, но я решаю кардинально. Тяну Марьяну на себя, вжимая спину в свою грудь и оставляя пальцы на бедрах, а сам над ее головой смотрю на подкатившего к ней яйца мужика. Если моя ебанутая принцесса сейчас взбрыкнет, будет неловко. Но она, кажется, не настроена. Я чувствую, как прижатое ко мне тело расслабляется. Она даже чуточку откидывается, накрывает мои руки своими и поглаживает, типа подыгрывает. Но чувство такое, будто всерьез. «Понял». Мужчине не остается ничего, кроме как свалить. А я ловлю себя на том, что, пускай оснований держать в своих руках больше нет, но и отпускать не хочется. Марьяна двигается. Мне жалко, но почти готов отпустить, а она разворачивается и кладет руки на мои плечи. Запрокидывает голову, блестит глазами, улыбается. «Твоя задница — магнит для проблем». Мои ладони чуть съезжают. Не на задницу, конечно, но так тоже приятно. Я легонько глажу кожу через ткань. Марьяна не запрещает. Я не вижу во взгляде протеста. Хорошо, что сегодня она под надежной защитой. На мой ошеломленный таким комплиментом взгляд Марьяна реагирует смехом и легким хлопком по плечу. Дальше поднимается на носочки, вжимается своей мягкой грудью в мою. Проезжается пальцами по плечу до шеи, тревожит короткие волосы на затылке. «Потанцуешь немного со мной, пожалуйста? Не хочу пока уходить. Мне так хорошо». «Я не люблю танцевать». Но сдаюсь. Охранять свое золото так значительно легче. Мы проводим на танцполе несколько треков. Пропитываем друг друга своими запахами, укутываем теплом. Привыкаем к прикосновениям. На все те же соблазнительные восьмерки я смотрю уже сблизко. Кладу на бедра ладони и чувствую их. Чуть сминаю ткань. Марьяна оглядывается, но не отталкивает, а улыбается. И черт, я вижу румянец. Это куда более крепкий шот, чем те, которые хлестала она. По крови бежит не алкоголь, свобода. Мы выбираемся из клуба через несколько часов. Утром, скорее всего, головы будут трещать, но изначальный план просто напиться мы провалили. Кроме алкоголя были танцы, разговоры, смех, прикосновения. Вот и сейчас я тяну Марьяну за руку, а она не сопротивляется. Даже жмется, доверяет. Она может идти сама, но я пообещал ее довести до номера и исполняю данное слово. Провожу через лобби, сам вызываю лифт. Она произносит. «Третий». И я жму на кнопку, приложив карточку. Свет на этаже зажигается со щелчком, стоит нам только ступить из кабинки. Направо. Она руководит, а я нас веду. Мы синхронно замедляемся, приближаясь к двери с нужным номером. Уверен, не только у меня, но и у Марьяны в ушах продолжают звучать биты и чуть гудит из-за опьянения. Я торможу у ее номера. Марьяна застывает сзади, вжимается лбом в мое плечо и пальцами сильнее сдавливает ладонь. Черт, это трогательно. Жалко, что утром мы проснемся, и за эту ночь будет разве что неловко. Мы привыкли к тому, что говорим мало и только необходимое. Мне не хочется рушить что-то непонятное, тонкое и как будто хрупкое между нами. И Марьяне не хочется. Я глажу большим пальцем ее ладошку. Она реагирует, как влюбленная девчушка. Легонько дрожит. Потом выдыхает прерывисто и отрывается от плеча. «Спасибо», — благодарит, без страха смотря в ответ на мой взгляд. А я блуждаю, изучаю черты, залипаю на губах. Всегда видел, что красивое. Впервые понял, что хочу. Не за что. Если еще соберешься в клуб, лучше иди не сама, мало ли. Хорошо. Марьяна принимает мой совет. Ее ресницы подрагивают. Ловлю себя на желание улыбаться. Она мнется и краснеет. Не знаю, о чем думает, но у самого почему-то ускоряется сердце. Ловлю ее новый взгляд. Он кажется мне решительным. «Ты не хочешь зайти на кофе?» Я не спешу с ответом. Становлюсь серьезным. «На кофе не хочу». И отвечаю чистую правду, на которую Марьяна реагирует кивком. Колеблется пару секунд, но по поведению я понимаю, на большее ее смелости не хватит. Она осторожно высвобождает свою руку, я тянусь пальцами к ее подбородку. Глажу, чуть приподнимаю. Делаю глупость, но все равно приближаюсь лицом к губам. Она сглатывает, волнуется, но позволяет прижаться. Может, думает, что это прощальный поцелуй, и я тоже успокаиваю себя этим. Прикоснусь к губам, отпущу отсыпаться. Но черт, пробую их. Нравится. Раскрываю, она пускает язык. Обнимает за шею, тихонько стонет, когда я вжимаю ее тело в свое, съезжаю ладонями по спине, прогибая ее сильнее, и сминаю ягодицы через ткань. Всю ночь хотел, блядь. Может, ей даже больно, но она только льнет ближе. Оттягивает мои волосы, открывает для прикосновений шею, когда отрываюсь от губ. Надо тормозить, Марьян. Я говорю, прикусывая нежную кожу на подбородке, а потом целуя туда же. Ага. И она, блин, согласна, но снова находит мой рот своими губами. Сплетает языки. Мешает алкоголь, дурочка. Мы с ней еще официально женатые люди. Между нами внезапное перемирие, хотя на самом деле мы друг друга на дух не переносим. Она еще не разобралась в чувствах своему мудаку, а я точно решил, что больше никогда не свяжусь с импульсивной. Нам придется вместе работать, и вмешательство личного все усложнит. Я все это прекрасно понимаю, целуя заразу. Но ни один из пунктов не мешает мне на ощупь прижать магнитный ключ к ее двери. Да посрать, правда, Марьян? И она, как назло, не противоречит, а быстро-быстро кивает, поддерживая мое сумасшествие.